Марина, здравствуйте. Какие корабли были? Я не понимаю ваш вопрос. Какие корабли? Вы звоните в авиакомпанию, не понимаю ваш вопрос. А уже самолеты? Авиакомпания, да, самолет. Какие самолеты? Что какие самолеты? Какие корабли? Всего доброго, до свидания. Юлия, здравствуйте. Какие самолеты? Что какие самолеты? Что самолеты? Ну, как-то более конкретно ваш вопрос можно сформулировать? Какие самолеты? У нас самолеты Боинги и аэробусы. Какие корабли? Корабли? Корабли уже. Типа самолеты все выяснили. А думаю, что-то еще вас интересует, помимо самолетов? Какие корабли? Какие корабли, я подсказать, к сожалению, не могу. Я могу сконцентрировать только по самолетам. Вы определитесь, корабли или самолеты вас интересуют? Я вас слушаю, я жду ваш вопрос. Какой вопрос у вас? Всего доброго, до свидания. Ирина, здравствуйте. Какие самолеты летают? Что, простите? Какие самолеты? Что вас интересует конкретно? Задайте, пожалуйста, вопрос. Какие самолеты летают? Летают куда, откуда? Из Японии? Вас интересует флот какой? Какой борт летает или что? Да. Алло. Я вас слушаю. Алло. Алло, алло. Алло. Я не понимаю, там два человека на связи еще или что? Что? Там с кем кто-то еще общается? Третий? Солнышко. Что? Я луна, а не солнышко. Что? Я луна, а не солнце? Да. Оцените, пожалуйста, работу оператора. Наркоман? Мария, здравствуйте. Какие самолеты? Вопрос какой у вас? Какие самолеты? На каком рейсе интересует вас? Москва. Второй город. Аризона. Мы не выполняем рейс из Москвы в Аризону. В Оклахому? В Оклахому также рейсы не выполняем. В Вирджинию? Нет. В Японию? В Японию только в Токио могу предложить. Из Москвы в Токио? Да. Вас интересует рейс из Москвы в Токио? Да. На какую дату? 7 декабря. Минуту. К сожалению, на декабрь месяц продажа еще не открыта, я не могу предложить вам расписание. Ну что вы глупости говорите? Не открыта еще продажа. Да вы что, с ума сошли, что ли? Я еще могу чем-то помочь вам? Из Нариты. Из Нариты? Да. Куда? Японцы. Алло. Японцы. Еще раз. Японцы. Куски говна. Оцените, пожалуйста, работу оператора. Сбриндил. Мария, здравствуйте. Какие самолеты летают? Я слушаю вас, говорите, пожалуйста. Какие самолеты? Суть вашего вопроса, пожалуйста, сформулируйте. Я не понимаю ваш вопрос. Конкретнее вопрос ставьте. Ваш вопрос сейчас задайте. Суть какие вашего самолеты? Вопроса в чем? Какие самолеты летают? Вы можете назвать направление? Что значит, какие самолеты летают? Москва. Вы летаете в Москву, из Москвы. Из Москвы в Аризону. Куда? Аризона? У нас нет таких рейсов. Оклахома? К сожалению, нет. Из Москвы в Токио? Из Москвы в Токио имеется рейс. Да. Алло. Какие самолеты? Вы рассматриваете рейсы. На какие даты? Назовите, пожалуйста, я вам озвучу стоимость направления, которое вас рассматривают, которое вас интересует по направлению в Токио. 7 декабря. 7 декабря? Да. Алло. Минуту. Алло, алло. Одну минуту, пожалуйста, я рассчитываю для вас стоимость перелета. Господи, боже мой. Если рассмотреть направление из Москвы в Токио в аэропорт Нарита, имеется вылет 6 декабря. Стоимость перелета 31 298 рублей. Да. Что, да? Да. Вы будете приобретать билет? Да. Паспортные данные на пассажирку. Что? Если вы будете приобретать билет, мне нужны паспортные данные заграничного паспорта, чтобы вы приобрели билет. Как вы будете его оплачивать? Сигар. Еще раз назовите фамилию пассажира. Я Луна. Всего доброго, до свидания. София Кусы, здравствуйте. Вы понимаете, что я не понимаю ваш вопрос? Я вас не поняла. Я представилась. София Кусы, здравствуйте. Вы понимаете, о чем вы спрашиваете? Я вас ни о чем не спрашиваю. Что вы хотите знать? Какие самолеты летают? Вы мне не задали ваш вопрос, его не было слышно. Откуда куда рейс? Что? Откуда куда ваш рейс? Я вас не слышала, я хотела только вам представиться, с вами не говорила. Откуда куда рейс? Из Москвы в Аризону. Москва, Новый Уренгой, я вас правильно поняла? Да. Когда туда, в Новый Уренгой? 7 января? 14 года? Да. И когда обратно? 7 декабря. Подождите, если туда рейс будет 7 января 14 года, да. Как вы хотите заказать обратный рейс на декабрь 14 года? Такого рейса, скорее всего, не будет. Я могу проверить. Ну что вы глупости говорите? Не надо мне грубить, если вы будете грубить, я с вами общаться не буду. Москва, Новый Уренгой, 7 января 2014 года туда, 7 декабря 2014 года обратно. Сколько пассажиров? Да. Что? Сколько пассажиров, количество пассажиров? Солнышко. Я вас не поняла. Сколько будет пассажиров на этом рейсе? Сколько билетов вы хотите заказать? Японцы. Количество пассажиров какое? Японцы. Один человек? Да. Хорошо. Ждите на линии, я делаю поиск. Спасибо. Спасибо, что подождали. У авиакомпании на декабрь 2014 года на данный момент нет рейсов по расписанию. Они их не предоставляют. Еще очень рано, чтобы заказать на декабрь 2014 года. Да вы что, с ума сошли, что ли? Нет, я не с ума сошла. Когда вы делаете поиск авиабилетов, вы не можете запрашивать наличие мест на более года вперед. Декабрь 2014 года недоступен, к сожалению. Ты знаешь, что Бог все видит? Он придет за тобой скоро. Ой, не надо мне говорить по поводу Бога. Я делаю свою работу. Пожалуйста, успокойтесь, если хотите перезвонить. Спасибо. Вы наркоман? Заказ билетов, Яна, здравствуйте. Алло. Слушаю вас. Какие самолеты летают? Я слушаю вас. Какие самолеты? Куда вы звоните? Что? Вы куда звоните? Какую компанию? Какие жердях? Вы попали на сайт Билетикс, онлайн заказ билетов, авиа и ЖД. Да. Какие самолеты летают? Что за вопрос? Какой у вас вопрос конкретно? Какие корабли были? Что? Какие корабли? Какие корабли? Я не понимаю, о чем вы. Какие корабли? Алло, говорите. Я слушаю вас. Какие самолеты? Какие самолеты? Что самолеты? Заказ билетов, Яна, здравствуйте. Алло. Я слушаю вас. Какие корабли? Какие корабли? Какие корабли? Кто вас интересует? Корабли? Какие корабли? В смысле, какие корабли? У нас нет кораблей. Не понимаю вашего вопроса. Что значит, какие корабли? Всего доброго, до свидания. Александра, здравствуйте. Какие самолеты летают? Прошу прощения, вас плохо слышно. Какие самолеты? Что? Какие самолеты? Что самолеты какие? Что самолеты? Алло, говорите. Я сейчас ваш телефон передам в службу безопасности. Обязательно. Ocean Airlines. How can I help you? Алло, алло. Алло. Какие самолеты летают? А вы из какого города? Из Японии. Япония какой город? Нарита вас интересует? Из Нариты. На какую дату? 7 декабря. Благодарю вас за ожидание. К сожалению, у нас на 7 декабря расписание еще не согласовано. Пожалуйста, попозже перезвоните, для того, чтобы информацию получить. Да вы что-то сошли, ты знаешь, что Бог все видит? Он придет за тобой скоро. Алло. Вы наркоман? Вы вопрос ваш повторите. Вы наркоман? Вы наркоман? Вы наркоман? Вы наркоман? Сила Нерлайн, сколько на хелпе? Я вас слушаю. Да, я вас слушаю. Какой у вас вопрос? Какие корабли были? Вы позвонили в контактный центр авиакомпании «Севен». Я вас могу проконсультировать только по расписанию рейсов нашей авиакомпании. Так корабли или самолеты? Вы позвонили в контактный центр авиакомпании «Севен». У вас есть какой-нибудь вопрос, на который является в моей компетенции, чтобы я на него ответила? Какие самолеты летают? Какое направление вас интересует? Москва. Из Нариты в Москву на все списание на декабрь месяц еще не установлено. 7 декабря, что дальше? Расписание рейсов еще не установлено. Позвоните позже, пожалуйста. Не вижу связи между солнышком, пельменем и мухой. А у вас есть какой-нибудь вопрос еще по существу? Да. Я вас слушаю. Вы наркоман? Да, с вами прощаюсь, всего доброго. Проститушка ты. Заказ билетов, Ольга, здравствуйте. Простите, а вы о чем все время спрашиваете? Что? О чем вы все время спрашиваете нас? Мы вас о чем спрашиваем? Да. А вы куда обращаетесь сейчас? Что? Вы сейчас попали в компанию «Заказ билетов». Вы куда обращаетесь? Какой вы номер набираете? Интересует, какие самолеты были 7 декабря? 7 декабря из Москвы и какой маршрут? Из Москвы в Токио? Из Москвы в Токио вам нужно? Да. Москва-Токио, вылет 4 декабря, а количество пассажиров? 7 декабря. Извините, 7 декабря, а количество пассажиров? Количество алло. Пассажиров какое будет? Один буйный, кибер. Один пассажир, вас билеты какие интересуют? Эконом, бизнес? Хорошие. В одну сторону только, да? Да. Одну минуту на линии оставайтесь, пожалуйста. Спасибо за ожидание. Есть в эконом-классе компания «Аэрофлот», прямой рейс, вылет из Шереметьево 7 декабря в 21 час ровно. В Токио прибывает 8 декабря в 11:40. Стоимость билета 14447 рублей. Да вы что, с ума сошли, что ли? В каком смысле? Ты знаешь, что Бог все видит. И Он придет за тобой скоро. Озон Тревел, Оксана, здравствуйте. Какие самолеты летают? Откуда и куда? Что? Откуда и куда, пожалуйста, подскажите? Из Москвы в Токио? Москва, Токио. На какую дату? 7 декабря. Так. 7 декабря 2013 года, да? Да. Так, одну минуту, пожалуйста, подождите. Скажите, пожалуйста, в одну сторону перелет? Да. А количество пассажиров? Один буйный тигр. Один взрослый? Вас плохо слышно. Буйный тигр. Так. А вас интересуют прямые рейсы или с пересадкой тоже устроит? Да. А минимальная стоимость прямого рейса 48467 рублей. Авиакомпания «Аэрофлот». Да вы что, с ума сошли, что ли? Такие тарифы на данный момент представлены в продаже, которые не от нас зависят, к сожалению. Ты знаешь, что Бог все видит? Он придет за тобой скоро. Угу. Могу чем-то я еще вам помочь? Да. Какие корабли были? Чем? Какие корабли? Какие у нас корабли? Авиа и ЖД билеты. Так корабли или самолеты? Самолеты. Какие самолеты? С Скажите, пожалуйста, вас интересуют билеты авиа или ЖД? Могу я вам помочь по авиа или ЖД билетам? Вы определитесь, корабли или самолеты вас интересуют. Если у вас нет конкретных вопросов, я вынуждена прервать связь. Вы наркоман? Всего хорошего, до свидания. Проститутка ты. Азон Трэвел, Оксана, здравствуйте. Алло, говорите. Да, я вас слушаю. Какие самолеты летают? Откуда и куда вас интересует перелет? Из Москвы в Токио? Дальше. Дата? 7 декабря. А количество пассажиров? Один буйный тигр. Один пассажир, да? Тигр. Тигр? Какой тигр еще? Хватит мозги морочить. Я вас плохо слышу. Говорите, пожалуйста, внятно. Тигр. Да-да-да. Вас тигр. Интересует авиабилет? Да. Стоимость одного билета за взрослого пассажира 48 467 рублей. Ты че, сбрендил, что ли? Такие тарифы представлены авиакомпанией в продажу. Ну что вы глупости говорите? Если вас не устраивает наша стоимость, вы можете обратиться напрямую в авиакомпанию. Обязательно. Угу. Какие-то вопросы у вас еще имеются? Могу вам помочь? Какие корабли? Вопросы какие-то у вас имеются по воздушному судну данному? Я не понимаю ваш вопрос. Конкретнее вопрос ставьте. Могу я что-то еще вам подсказать по перелету Москва-Токио? Да. Какой ваш вопрос? Озвучите, пожалуйста. Не вижу связи между солнышком, пельменем и мухой. Извините, если у вас нет конкретных вопросов, тогда, к сожалению, я вынуждена положить трубку. Всего хорошего, до свидания. Вы понимаете, о чем вы спрашиваете? Олеся, здравствуйте. Послушайте, у нас нет времени отвечать на ваши вопросы. Я слушаю. В чем у вас вопрос? Какие корабли? Боинги, аэробусы. Хорошие. Хорошие, очень хорошие. Японские? Я вас не слышу, погромче говорите, пожалуйста. Какие? Зеленые. Японские? Еще раз. Я вас плохо слышу, погромче говорите, пожалуйста, чтобы ответить на ваши вопросы. Какие самолеты летают? Боинги, аэробусы, я ответила на данный вопрос. У вас еще есть вопросы? Из России. Какой аэропорт был? Смотри, какой город? Японцы. Что? Японцы. Что японцы? Что японцы? Японцы. Японцы? Простите, я вас не понимаю. Я вас тоже не понимаю. Что японцы? Что японцы? Какие японцы? У вас еще вопросы есть помимо самолетов? Да. Я слушаю вас. Какие корабли? Боинги, аэробусы. Так корабли или самолеты? Это воздушный корабль называется. Вы определитесь, корабли или самолеты вас интересуют. Вы у меня спрашиваете? Да. А вы куда звоните? Скажите, пожалуйста. Корабли. Корабли? Какие корабли? Что корабли, какие корабли, где корабли? Что значит какие корабли? Где, когда, что? Где, когда, что? Вам заняться, что ли, нечем? У вас вопрос в чем? Вы понимаете, что я не понимаю ваш вопрос? Я не понимаю ваш вопрос. Задайте ваш вопрос, пожалуйста, относительно нашей авиакомпании. Где были какие самолеты? Где были какие самолеты? Где были самолеты? В аэропорту. У нас летают зеленые самолеты. Аэробусы, Боинги. Когда? У нас ежедневные вылеты. 7 декабря. 7 декабря тоже были вылеты. Аэробусы, Боинги. Из Москвы в Токио. У нас прямых рейсов из Москвы в Токио нет. У вас вопрос на данный момент в чем? Какие самолеты вы летали 7 декабря? Да. Называйте номер рейса, я посмотрю. Тигр. Что Штутгарт? Тигр. Штутгарт? Что Штутгарт? Вопрос у вас в чем? Солнышко. Вопрос вас задайте, пожалуйста, в национальной авиакомпании на данный момент. Ты знаешь, что Бог все видит? Он придет за тобой, конечно. Скоро. Хорошо. Мы ждем. Вы наркоман? Что, извините? Вы наркоман? Нет. Проститутка ты. Все говорят, что ты проститутка. Проститутка. Все говорят, что ты проститутка. Все говорят, что ты проститутка. Все говорят, что ты проститутка. Извините, пожалуйста, вы же со мной разговариваете? Да. А скажите, пожалуйста, в чем сейчас вот вы меня так называете? Я что вам сделала? Капля, вы наркоман? Я еще могу вам чем-то помочь? Да. Я слушаю ваш вопрос. Чем я могу вам помочь? Не вижу связи между солнышком, пельменем и мухой. Что еще раз менять? Не говорите, пожалуйста, вас плохо слышно. Пельмень? Я вас слушаю. В чем у вас вопрос? На линии оставайтесь, приду вас в информационную службу. Алло. Да, здравствуйте, я вас слушаю. Какие самолеты были на этих авианосцах? Что, извините? Самолеты какие были? За уточнение данного вопроса вам необходимо обратиться в наши кассы, чтобы вам предоставили справку, какие самолеты вы летали по интересующему вас рейсу. Аризона. Рот открой. Да, я вас слушаю, говорите. Какие корабли? А, скажите, просто, может, вы номером телефона ошиблись? Нет. Может, вам по другому телефону позвонить? Я могу вам номер телефона сказать? Давай, приступай. Не поняла, что громче говорите, пожалуйста, вас плохо слышно. Сколько истребителей, сука? Сколько, блядь, истребителей, скотина, блядь? Может, вы все-таки успокойтесь? Я могу вам чем-то помочь по поводу компании нашей? Да. В чем у вас вопрос? Какие корабли? Зеленые. Самолеты какие были? Какой самый известный самолет на Тихоокеанском театре военных действий? Ну, вам можно заглянуть в книгу истории, я думаю, там более подробно все прописано. Это знать надо! Это классика, блядь! Я вас просто бы не выражаться, иначе я буду прекращена, то есть разговаривать с вами. И упасть свою заткни! Извините, я вынужден с вами попрощаться. Была рада вас познакомиться. Ну, всего доброго, до свидания. Оцените, пожалуйста, работу оператора. Профессионал. Но без фантазии.